Глава 29. Предъявив удостоверение, они направились вглубь Нефа. Необъятное сумрачное пространство было еще темнее и холоднее, чем пасмурный день снаружи. Напрасно пытался проникнуть сюда скудный свет витражей, лучи терялись во мгле, так и не достигнув каменных стен. Запах ладана лишь утверждал превосходство тьмы. Он клубился в полумраке, плотный, душный, горьковатый. За кадильницами полицейские в форме натягивали оградительные ленты. Напарники снова предъявили удостоверение и пошли по центральному проходу. Бывший внештатный певчий Волокин знал многие парижские церкви, но в церкви блаженного Августина ему прежде бывать не приходилось. Она оказалась огромной. Еще на улице он подивился куполу и крестам, придававшим храму нечто византийское. Теперь же его поразила царившая здесь удушливая атмосфера. В воздухе, будто напитанном отрицательной энергией, витало что-то зловещее. В конце прохода парни из службы криминалистического учета устанавливали прожекторы. Издали вспышки света навевали мысли о празднике, непривычное сияние, сулившее что-то необычное, как бывает, когда на улице снимают фильм. Хотя Волокин догадывался, что там, рядом с алтарем, кому-то уже не до праздника. Они шли вперед. Волокин осматривался на ходу. Церковь была построена из сланца или лигнита. Казалось, она хранит в себе дух времени. Или это души умерших? Порождение сумрачного разума, темной стороны сознания. Сейчас, когда его глаза привыкли к полутьме, он разглядел справа и слева угольно-черные часовни, а над ними серо-белые витражи. Одни эти витражи леденили кровь своим серебристым оттенком, напоминавшим зубные пломбы. От холода у Волокина заныли челюсти. Он разглядывал проступавшие в окнах изображения в свинцовых переплетах и размышлял о беспощадных холодных ангелах, чья логика абсолютно чужда человеческой. Ни одной картины, если только их не скрывал полумрак, прямые застывшие скульптуры, такие же непреклонные, как колонны, поддерживающие свод. Все пространство, словно Эйфелева башня, было покрыто металлическими конструкциями, выдававшими истинное время постройки, конец XIX, начало XX века. Зато люстры напоминали о прекрасной эпохе. Собранные в грозди шары висели на гнутых крючьях, как старинные газовые рожки. Ну и дерьмо. Навстречу им вышел чернобровый верзила в блестящем зеленом бомбере. Волокин догадался, что перед ним Эрик Верну, возглавлявший следственную группу. Тот тоже его заметил и спросил у Каздана, что за тип. Седрик Волокин из ОЗПН. Армянин обернулся к русскому. Эрик вернул первое подразделение СП. Волокин протянул руку, но тот уклонился от рукопожатия. — Что вы еще задумали? — прошептал он на ухо Каздану. — Он мне нужен, — заверил Каздан. — Положитесь на меня. Волокин посмотрел вглубь прохода. На алтарных ступенях суетились похожие на астронавтов криминалисты. Щелкали вспышки, усиливая мертвенно-белое сияние. Наверху возвышался балдахин. Нечто вроде катафалка, метров 10 в высоту, закрытого пологом медно-ржавого цвета с блестящим рисунком. Сам оттенок, говоривший о промышленности, о некой темной энергии, перекликался с цинковыми и свинцовыми конструкциями этой церкви. Поистине, мертвец выбрал себе подходящее место. — Идите за мной, — приказал Верну. Он заставил посторониться полицейских в форме. В белой луже у подножия алтаря, прямо перед первым рядом стульев, был распростерт голый мужчина. Верхняя часть туловища лежала на ведущих к возвышению ступенях, ноги сжаты, одна рука опущена, другая воздета. Поза мученика, — подумалось русскому. Тело сверкало в лучах прожекторов. Его нагота выглядела непристойной, и в то же время в ней, бесстыдно выставленной на обозрение, было что-то нереальное. Казалось, что, впитывая в себя свет, плоть утрачивает материальность. Волокину пришла на ум сияющая скульптура из белого мрамора, вроде Пьетте Микеланджело, скульптура, которой совсем не место в сланцево-свинцовой церкви. — Вы знаете, кто это? — спросил Каздан. — Один из приходских священников, отец Оливье. Одежду нашли неподалеку, раздели и изувечили его после смерти. Не нужно быть судмедэкспертом, чтобы обнаружить эти увечья. Пустые глазницы плачут кровавыми слезами. Залитый кровью рот превращен в разверстую рану, тянущуюся от уха до уха, кулаки жертвы сжаты. Если следовать логике убийцы, легко догадаться, что они скрывают. В правой руке язык, в левой — глаза. Или наоборот. Похоже, его убили во второй половине дня, — пояснил Верну. И ни одного свидетеля. Такая бойня в церкви, и никто ничего не видел. Надо думать, днем здесь никого не бывает. Волокин и Каздан подошли к телу. Верну простер руку. Стойте! Не то наступите на самое главное. Оба сыщика замерли. У их ног на черном паркете виднелась кровавая надпись. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Примечание Псалмы, глава 50, стих 6, конец примечания. Фраза была дугой, развернута к Нефу, словно предназначалась верующим, которые соберутся в церкви. Волокин подавил дрожь. Тот же почерк, что и в квартире Насара, округлый, старательный, как из прописей. Детский почерк. «Значит, серия», — пробормотал Верну у них за спиной. «Хренова серия». Каздан обернулся к нему. «Что-нибудь удалось найти?» «Пусто. Но есть новости похуже». Волокин подошел поближе. Ему хотелось узнать, что могло быть похуже. «Мне звонили», — прошептал Верну. «Пытались давить на меня». «Кто?» «Контрразведка, служба госбезопасности. Говорят, это их дело. Уже произвели обыск у Гетца». Каздан и Волокин, понимающе переглянулись. «Жучки. Они заберут у меня расследование», — продолжал Верну с холодной яростью. «И я, черт побери, даже не узнаю, почему. А все-таки я с самого начала был прав. За всем этим стоит политика». «Уж скорее похоже на ритуальное убийство», — заметил Волокин. Верну взглянул на него, отер лицо ладонью и обратился к Каздану. «В этом вся загвоздка. Явно дело рук серийного убийцы». И в то же время тут замешана политика, я уверен. — Что известно о священнике? — продолжал армянин. — Пока ничего. Только начали опрашивать его окружение. Волокин заметил смуглого седоволосого коротышку, укутанного словно сигара в обертку, в непромокаемый плащ. Под мышкой он держал портфель. Нечто вроде лейтенанта Коломбо, который, похоже, посреди этой бойни чувствовал себя вполне непринужденно. Наверняка судмедэксперт. Оставив Верну, Каздан направился к нему. Волокин оказался в одиночестве и снова стал изучать церковь. Это место выбрали не случайно. Оно предназначалось для очищения и прощения. Убийство и на этот раз олицетворяло искупление. Подняв глаза, он заметил крест из красной меди, возвышавшийся посреди алтаря. В лучах света он отбрасывал медовые отблески. Вся сцена представляла собой картину. Голое тело и этот крест составляли единую вертикальную композицию. Все вместе вызывало в памяти тревожные полотна Эль Греко. Волокин подошел к Каздану, говорившему с Коломбо. Он расслышал последние слова доктора, та же песня, что и с первыми двумя. Ему проткнули барабанные перепонки? Думаю, да. Медик говорил с испанским акцентом, напоминавшим опереточное сюсюканье, довольно забавное, но Каздан не улыбался. А увечья? Убийца не вырезал язык, как у индийца. Он вырвал глаза. И опять уже у мертвого. Ты верно догадываешься, что у него в каждой руке по глазу. Плюс тунисская улыбка. Ну, это, по-моему, так, для антуража. Антуража? Ну да, чтобы усилить ужас целого. И ему это удалось, как по-твоему? Волокин бросил взгляд на жертву, заставив себя всмотреться в жуткую рану на лице. Черный оскал от уха до уха. Он не решился сказать Каздану, для него это было бы слишком, но он чувствовал за этой улыбкой что-то детское, клоунское, только в стиле ужастика. — А что ты скажешь об увечьях? — спросил Каздан. — Работа профи? — Вовсе нет, скорее жестокого дикаря, к тому же сделанной в спешке. Убийца и не пытается изощряться. Все, чего он хочет, — вырвать то, что связано с кровавой цитатой. — Лукавое пред очами твоими сделал. — И это все? — Нет, у меня для тебя хорошая новость. Похоже, тест на металлизацию у предыдущей жертвы кое-что дал. В ушах? Нет, во рту. На месте отрезанного языка выявлены следы металлизации. Их сейчас изучают. Я получу результаты вечером, самое позднее завтра утром. Супер, дашь знать. Ясное дело, дружище. Но за это вечером тебе снова придется меня угостить. Каздан, наконец, улыбнулся. Вижу, ты вошел во вкус, негодник. Успокойся, принесу тебе пирожков. Позвони мне, когда закончишь вскрытие. Армянин направился к криминалистам, толпившимся справа от алтаря. Русский последовал за ним. Каздан явно чувствовал себя здесь, как акула в глубоких водах океана. Он обратился к одному из экспертов. Тот опустил капюшон, обнажив продолговатую седую голову. Когда Воло подошел к ним вплотную, он как раз говорил: «Напоминает кусочки паркета, но это не так. На мой взгляд, здесь то же дерево, что и на первом месте преступления». «А на бульваре Малерб, где убили индийца, ты ведь тоже его нашел?» «Точно, в коридоре. Той же породы. Скажу через пару часов». Космонавт вернулся к своим коллегам, суетившимся среди фотографических вспышек. Каждый раз в сноп света превращал призраки из позитивов в негативы. Они чернели и тут же опять становились светлыми. В этом святилище их мгновенная трансформация казалась чудом. Вспышки святости, мелькавшие в храме сумрака. «Все, валим отсюда». Как верный пес, Волокин последовал за хозяином. В душе русский улыбался. Ведь он один владел стоящей информацией о месте преступления. Они прошли через портал, украшенный медальонами из базальта. На площади перед церковью полицейские еле сдерживали растущую на глазах толпу. Над рядами зевак торчали камеры со знакомыми логотипами ТФ-1, 1ТЭЛЕ, ЛСИ, ФРЕНС-2. У некоторых через плечо висели магнитофоны с цветами крупнейших радиостанций РТЛ, Европа-1, НРГ. Значит, свора почуяла добычу. Наконец-то. Журналисты пытались прорваться сквозь кордон, вопя о свободе прессы и праве на информацию. Волокин ощущал себя странно легким, свободным, ничем не стесненным. Масс-медиа вступили в большую игру. Но никто пока не знал, что настоящими следователями в этом деле были два безымянных изгоя.